Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Марат Чернов. Криошок. Читает Олег Шубин. «Не умирай, пока живешь» — старинная гальская поговорка. Величественная снежная равнина казалась совершенно безжизненной. Внушительный белый медведь, рыскавший полдня в поисках тюленя, поднял морду к небу, когда в нем появилась точка, отдаленно напоминающая большую птицу, несущуюся с неправдоподобной скоростью. Зверь проводил ее голодными глазами, в которых застыло безучастие и скука, затем повернул нос в сторону, расслышав и учуяв какой-то всплеск. Осознав, что долгожданная добыча близка, он ретиво рванул по направлению к источнику звука. Между тем Ан-26, выкрашенный в тон ослепительно-белым снегам Северного полюса, шел на посадку. Главный пилот Сергей Видов наметил цель, взлетно-посадочную полосу, проделанную во льду, и хорошо заметную сверху в ясную погоду благодаря множеству черных флажков, установленных по ее периметру. Работники из компании «Полярный праздник» постарались на славу, сделав посадочную полосу практически идеальной. Сергей уже знал об этом, поскольку за апрель это была уже вторая посадка самолета с туристами. Первая — со сворой спесивых жердеев-бизнесменов, самому молодому из которых было лет за 45. Почти все вели себя с командой надменно и грубо, поэтому у всех членов экипажа до самого конца круиза навязчиво маячила в голове одна лишь мысль — оставить охамевших толстосумов отмечать праздники на полюсе до наступления полярной ночи. Новая партия состояла из людей не то чтобы обычных, но из несколько иного сословия. Это была разношерстная стайка довольно молодых людей, мужчин и женщин в основном спортивного телосложения. Насколько знал Видов, полярный круиз был оплачен кем-то из числа спонсоров, которые обычно желают остаться неизвестными. Теперь, медленно снижаясь над ослепительно белым полотном, залитым будто россыпью мелких бриллиантов солнечным светом, Видов подумал о том, что полеты на Северный полюс отрезвляют как никогда, сталкивая с первозданностью и удивительной, немного пугающей красотой окружающей среды. Спустя 10 минут самолет с первой попытки мягко зашел на посадку, чинно остановившись на идеально ровной, словно отполированной гигантским шлифовальным камнем, полосе из сияющего голубого льда. Видов взял микрофон и спокойно, без запинки, продекламировал стандартный текст. «Дамы и господа, экипаж воздушного судна Ан-26 в составе второго пилота Хаски, радиста Мороза, штурмана Веселого и командира экипажа Серого рад приветствовать вас на 89 градусе северной широты на расстоянии приблизительно 100 километров от Северного полюса». «Капитан-шутник», — улыбнулась Светлана, оторвав взгляд от иллюминатора, за которым раскинулась блистающая снежная равнина, местами оживленная причудливым нагромождением угловатых торосов разных размеров и форм. Вячик Шумилов, сидевший рядом с ней, протер заспанные глаза, ошалело огляделся вокруг, будто пробужденная сквозь бело дня сова, и спросил: «Мы что, уже приехали? Полюс?» В салоне появился второй пилот Эдуард Макарченко, молодой человек с приятным широким скуластым лицом, накинув утепленную кожаную пилотную куртку с каракулевым воротником. Для него самого это был третий рейс на полюс, и чувствовал он себя почти как турист, хотя быстро напустил на себя серьезный вид бывалого летчика. Эдуард внимательно осмотрел 10 пассажиров. Без особого удивления для себя он обнаружил, что почти все участники полярного тура молоды, подтянуты и, видимо, здоровы, кроме разве что одного, несколько обрюзгшего и очень бледного господина лет 50, который, видимо, был из моржей. В то время как все остальные поспешно начинали облачаться в утепленные ярко-красные пуховые куртки, предоставленные корпорацией «Полярный праздник», тот как будто делать этого даже не собирался. Он просто молча сидел в тонкой черной шелковой рубашке и задумчиво, с едва заметной улыбкой на губах, смотрел в иллюминатор. «Всего 10», — заметил про себя Макарченко. 10 негритят. Отправились на север. Один из них замерз. Он усмехнулся этой своей довольно невеселой шутки. Яркий солнечный свет бил сквозь стекла иллюминаторов, пронизывая янтарными лучами пассажирский салон. Внутри самолета было тепло, Ледяной воздух еще не успел ворваться внутрь, хотя скоро подгонят трап и откроют люк, и тогда станет ясно, где они находятся. А солнечные лучи казались мирными, согревающими и вселяющими надежду. Поэтому Эдуарду неожиданно показалось, что он проснулся или протрезвел, отогнав от себя мрачные предчувствия, давлевшие над ними еще задолго до того, как колеса авиалайнера оторвались от взлетно-посадочной полосы в Москве. Надо сказать, этот рейс по какой-то необъяснимой причине держал его в напряжении с самого начала. То ли в силу экзотичности самого путешествия, его отдаленности от цивилизации вкупе с малоопытностью как летчика, ему было не по себе. Возможно, он просто был во власти какой-то временной паранойи, и теперь, по достижении долгожданной цели, а именно 89-й параллели, ему стало видеться все в более радужных тонах. Возможно, он просто перенервничал перед не самым обыденным полетом, а его уверенность в том, что должно произойти что-то ужасное, причем именно в этот рейс, была блажью, своего рода фобией. Ведь люди многого боятся, причем далеко не всегда обоснованно. Люди порой боятся даже лешего в лесу, собравшись по грибы, а это уж совсем несерьезно. Эдуард знал, что на севере обостряются чувства и проявляются самые невразумительные страхи. Люди начинают бояться снега, льда, открытых пространств и даже северного сияния в полярную ночь. «Но сейчас стоит середина апреля», — сказал себе Макарченко. «Полярный день. Солнце еще не в зените, но усиленно движется к нему, вставая все выше с каждым днем. И в это время года тут вообще не бывает тьмы. Это же красота!» «Собрался, Эдик», — сказал он себе. «Больше оптимизма». Макарченко оглядел остальных 9 туристов. 4 молодых женщин лет по 25 и 5 мужчин того же возраста или немного старше. Все подтянуты, женщины стройные и сексуальны, мужчины – здоровяки, как на подбор. Определенно, все они – спортсмены. Светло-голубые, добрые, как у северной ездовой собаки, глаза второго пилота встретились с зелеными глазами симпатичной, коротко стриженной блондинки. Она улыбнулась ему ослепительной голливудской улыбкой. «Что так смотрите на нас, капитан?» «Я второй пилот», — улыбнувшись в ответ, сказал Эдуард. «А, хаски!» — уточнила девушка и засмеялась. Ее заразительный, добрый смех подхватили другие женщины. Светлана Черковская была первой, кто получил приглашение. Надо сказать, у нее не возникло сомнений ни тогда, ни тем более теперь, после того, как она познакомилась в самолете со всеми этими людьми, бывшими или действующими спортсменами, имена многих из которых она знала или когда-то слышала. Где уж тут было усомниться в честности намерений Северного исследовательского центра, некоего закрытого филиала Академии наук, занимающегося исследованием физиологического и психологического состояния организма в особо экстремальных условиях обитания. Ведь согласно именно этому принципу, здесь и собрали 9 человек, посулив им бесплатный уикенд на вершине мира и дополнительно некоторую сумму денег, которых, как известно, никогда не бывает слишком много, особенно для молодых спортсменов. Однако, если честно, принять это приглашение без раздумий ее заставила давняя мечта ее молодости – увидеть полюс, это загадочное место, где пересекаются меридианы. Не потому ли она почти бессознательно с детских лет стала на лыжи и стала опытной биатлонисткой? Конечно, Света не добилась грандиозных успехов, не завоевала золотых медалей на Олимпийских играх, но разве теперь, причем почти без усилий, она не получила ту награду, к которой, возможно, шла всю жизнь? «Кстати, а почему хаски?» — спросила Света. Макарченко простодушно пожал плечами и улыбнулся. «Наверное, потому что я добрый. А вообще-то меня зовут Эдуард». «О, какое красивое имя!» — пропела одна из девушек и представилась. «А меня Люба». «А меня зовут Лена», — сказала другая. «Катя», — со смешком бросила третья. «Света», — едва сдержала смех Черковская. «Вячеслав», — невнятно пробубнил Шумилов, и все в салоне расхохотались. «Очень приятно», — поддержала всеобщее веселье Макарченко. С этого момента разговор стал более развязным и дружеским. Остальных 4 парней звали Николай, Павел, Дмитрий и Егор. Все имена, как на подбор, причем не самые редкие. У одного только пожилого моржа имя оказалось не совсем заурядное, хотя довольно громкое — Герман. Представившись, он неожиданно поразил всех необычной просьбой, обращенной ко второму пилоту, спросив у него немного льда. Это прозвучало как шутка, но Эдуард за словом в карман не полез, сострив в ответ: «Уважаемый пассажир, наша авиакомпания рада предложить вам тонны льда, как только вы спуститесь на поверхность ледового аэродрома». «Да-да, конечно», — недовольно проворчал человек в черной рубашке, медленно, как бы нехотя, накидывая на плечи куртку. «Хотя я просил у вас обычного, кускового льда из морозильника. Обслуживание, прямо скажем, не ахти». «Второй пилот Хаски», — сделанной строгостью окликнула Эдуард и Светлана. «В чем дело? Почему такой убогий сервис на борту?» «Что поделать?» — развел руками Макарченко. «Господа пассажиры, не обессудьте. Бортовой морозильник пуст. Вообще, один из главных недостатков нашего самолета состоит в том, что это модифицированная модель военного грузового Ан-26, переделанного под пассажирский лайнер. Поэтому даже интерьер салона чрезмерно скуп по сравнению с самыми посредственными аналогами. Однако он славится своей надежностью и выносливостью в условиях Крайнего Севера и полярных льдов. Как доказательство, мы без особых проблем приземлились на расстоянии чуть более 100 километров от географического полюса Земли. До так называемой «вершины мира» нас отделяет всего 1 градус северной широты». «Прекрасно!» — прошептала одна из девушек. «Как романтично!» — поддакнула третья. «И нам повезло здесь встретиться с такими героическими летчиками, как вы!» — улыбнулась Света. Мужчины собрались в группу, обмениваясь какими-то соображениями. Катя собрала вокруг себя стайку девиц, что-то задорно им защебетав, а Светлана и Эдуард несколько секунд смотрели друг на друга, словно на какой-то мимолетный промежуток времени вокруг них замерла жизнь и остановилось время. Он несмело подошел к ней и негромко произнес: «Слишком сильно сказано для меня, Света. Это всего лишь мой 3-й рейс на полюс». «Ну, значит, скоро он сделает из вас настоящего героя», — ответила девушка. «Говорят, это место не для слабохарактерных». Спустя 5 минут вся группа новоприбывших собралась на расчищенной от льда и снега площадке, раскинувшейся вокруг взлетно-посадочной полосы, которую занял самолет с передвижным трапом. Чуть поодаль стоял вертолет Ми-8, из тех, что часто используют в условиях полюса, и небольшой мини-бульдозер, доставленный сюда, разумеется, тоже по воздуху. При помощи этой машины, а также обычных подручных средств, вроде ломов, бригада Царицына из 6 человек, обладавших атлетическим телосложением, как и он сам, в течение нескольких дней готовила ледовый аэродром. Это была серьезная, тяжелая работа, но Степан брался за нее, поскольку она неплохо оплачивалась. В этот раз она оплатилась более чем щедро, поскольку ему предложили выполнить один очень выгодный спецзаказ, связанный с прибытием спортсменов. Царицын, бородатый, коренастый крепыш, был обладателем прямого, насмешливого и дерзкого взгляда ярко-синих глаз, цвет которых наводил на мысль о том самом голубом льду полутораметровой толщины, который усердно шлифовали для посадки авиалайнера. Светлане этот субъект не понравился с первого взгляда, хотя она не подала и виду. Тот же, напротив, с первой же минуты начал клеиться именно к ней. Однако его неумелые и довольно бестактные усилия не увенчались особым успехом, и тогда, будто в отместку, он собрал вокруг себя остальных женщин, напомнивших в своих красных куртках стайку веселых снегирей, церемонно поздравив их с прибытием и начав рассказывать что-то неправдоподобное об особенностях нелегких будней на севере. Эдуард осматривал окрестности с удивлением, смешанным с каким-то непонятным испугом, ожившим где-то в глубине его души. Вокруг, куда ни кинь взгляд, простиралась ослепительно белая степь, отнюдь не однообразная, зачастую оживленная торосами и разломами или впадинами во льдах. В ясном, светло-синем небе сияло безжизненное, ничуть не одаривающее теплом солнце. Пронизывающий холод после уютного салона самолета неожиданно сковал его по рукам и ногам, и ему захотелось накинуть поверх своей дубленки еще 2-3 теплых курток. По его коже пробежала дрожь, пальцы быстро начали коченеть, хоть и были в толстых кожаных перчатках. Светлана неожиданно смело взяла Эдуарда под руку, прижалась к нему и спросила: «Что, холодно, второй пилот Хаски?» Он с интересом посмотрел на нее, заметив в ее мерцающих, как изумруды, глазах бесстрашие перед пронизывающим холодом и искреннее восхищение окружающей природой. «Теперь почти нет», — ответил он, натянуто улыбнувшись из-за того, что щеки сковал 30-градусный мороз. «Прошу заметить, что ветра почти нет. Сейчас почти как в январе в Подмосковье. Ну, самую малость холоднее», — добавила девушка то ли в шутку, то ли всерьез. «Но я слышала, что погода здесь очень переменчивая и может испортиться в любой момент. А весной начинают вовсю колоться льды». «Это называется торошением», — деловито заметил Эдуард. Неожиданно их отвлек громкий голос Царицына, которому, по-видимому, надоело впустую заигрывать с женщинами, и он пробасил так, чтобы было слышно всем, в том числе и мужчинам, осматривавшим в стороне новые комплекты лыж. «Господа спортсмены, перейдем к делу. Я представляю здесь туристическую компанию «Полярный праздник», которая по традиции обеспечивает хоть и дорогой, но абсолютно безопасный отдых на Северном полюсе. Думаю, не нужно говорить, что своим посещением этой самой верхней точки мира вы обязаны одному научно-исследовательскому центру. И один из его представителей сейчас тут, среди вас». Все с удивлением посмотрели по сторонам и увидели только нескольких рабочих из бригады Степана, которые внимательно наблюдали за сборищем издалека. Неожиданно в центр толпы вышел пожилой морж Герман, так и не застегнувший куртку на своем довольно грузном, явно обладающем завидным иммунитетом от жгучего мороза теле. Эта манера ставить себя так перед другими выглядела здесь каким-то издевательством, и одна из девиц вскрикнула в испуге. «Ох, вы не простудитесь?» Он ответил абсолютно бесстрастно. «Это исключено». Затем помедлил, обведя всех пристальным взглядом, и продолжил. «Степан отчасти прав. Своему появлению здесь вы обязаны, конечно, не мне, а нашему центру. Меня зовут Герман Фридман. Можно сказать, я главный разработчик и координатор этой линии исследований. На протяжении почти 20 лет мы регулярно проводим эти тесты, призванные узнать больше о физиологии и скрытых защитных силах организма человека в условиях воздействия экстремальных температур. Полюс в этом смысле нам подходит как нельзя лучше. В этот раз мы выбрали для теста вас. Сами знаете, что вы все пошли на это добровольно. И кроме того, каждый из вас уже получил кругленькую сумму авансом, мысль о которой, должно быть, согреет вас в этой ледяной пустыне». «Да ладно про деньги!» — воскликнул один из мужчин, здоровяк, возвышавшийся на полголовы выше над остальными. «Мы тоже не лыком шиты. Это реальный шанс узнать, на что ты действительно способен. И что такое холод вообще?» «Вот именно», — ответил Герман. «Что такое холод? Какую он имеет над нами власть? Сможете ли вы побороть все страхи и фобии, которые он пробуждает?» «Что такое холод?» — повторил русый мужчина. «Ну, я-то сам из Сибири. Могу подсказать. Это хитрый зверь. Он умеет ждать, и тут самое главное — не потерять бдительность. Нужно быть готовым отразить его атаку в любой момент». Фридман кивнул. «Точно, Егор. Мы должны быть во всеоружии. Вот поэтому сейчас вы все подкрепитесь горячими бутербродами с чаем. Мы подготовили для вас лыжи и палки. Все комплекты совершенно новые, и можете убедиться сами, подобраны для каждого строго в индивидуальном порядке. На каждом комплекте бирка с именем участника теста. Все проверено, и прошу без жалоб». «Какие могут быть жалобы?» — пробормотал Вячик Шумилов, осматривая свою пару лыж. «Все подогнано по росту, выглядит цивильно. Да мы должны молиться на вас за возможность провести такой классный уикенд». «Так вот, подкрепившись, мы все дружно становимся на лыжи, и под руководством нашего главного штурмана Степы Царицына начинаем самый незабываемый в вашей жизни переход по льду в направлении полюса. В настоящий момент это примерно в 100 километрах отсюда. Но льды в Арктике постоянно дрейфуют, так что будьте готовы к долгому пути. Возможно, это затянется дней на 5, и вы не вернетесь к понедельнику на работу». Мужчины только весело рассмеялись на это заявление. Герман обвел всех строгим взглядом. «Помните о том, что это, пожалуй, самое суровое место на планете. Не забывайте одевать темные очки. Это спасет вас от снежной болезни, слепоты или даже безумие. Каждый возьмет с собой необходимый запас продовольствия и спички, чтобы кипятить воду. А я возьму с собой вот это». Фридман сделал короткий жест рукой Царицыну, и тот передал ему какой-то продолговатый предмет, завернутый в брезент, длиной в 1.5 метра. «Что это?» — спросила одна из женщин. «Ось Земли», — с самым серьезным видом пояснил ученый. «Я воткну ее в лед на полюсе. Конечно, если мы его достигнем». Мужчины заухмылялись, оценив мрачный юмор их предводителя. «И мы его достигнем», — заявил сибиряк. «У меня будет просьба оставить свои мобильные телефоны в самолете, тем более, что они вам больше ни к чему. Заодно не забудьте снять все обручальные кольца и прочие металлические украшения. Соприкосновение металла с кожей на арктическом морозе нежелательно». Раздались обиженные возгласы дам и легкий ропот мужчин. Улыбчивая брюнетка Катя посетовала на то, что она лишится общества своего любимого смартфона на 5 дней, а это равносильно безумию от снежной болезни. Но сибиряк Егор, ласково положив ей свою огромную пятерню на плечо, попытался успокоить девушку тем, что сенсорный гаджет все равно быстро зависнет в условиях жестокого холода, что, впрочем, мало ее утешило. «Теперь я попрошу всех сверить часы», — сказал Фридман. «На моих 12:45». Именно последняя просьба вызвала наибольшее замешательство у собравшихся, поскольку наручные часы оказались только у одной девушки по имени Лена. «Вот вы и попались», — сказал Герман. «Я же просил всех снять с себя любой металл». «Мы выступим ровно через 30 минут», — закончил ученый, отобрав у девушки небольшие механические часики. «Никаких задержек. Мне дорога каждая минута. Поэтому советую быстрее примерить лыжи и приготовиться к переходу». Светлана подошла к Эдуарду, грустно улыбнулась и передала ему свой телефон в розовом корпусе и аккуратном светлом чехле. «Сохраните, пока мы не вернемся». «Конечно», — просиял Макарченко. «Я буду ждать вашего возвращения, Света». «Здесь?» «Насколько я понимаю, нет. Вы уходите на 10 дней, а мы летим в Хатангу. Но я точно знаю, что как только ваш радист свяжется с ледовым аэродромом, а затем и с нами, мы вылетим за вами обратно. Только не потеряйтесь во льдах». «Я думаю, если мы потеряемся, о нас не забудут». «В этом уж будьте уверены», — пообещал второй пилот. «Спасибо, Хаски». Девушка присоединилась к своей группе, а Макарченко с каким-то непонятным тяжелым чувством вернулся в кабину экипажа. Там был один, обычно немногословный и угрюмый, 45-летний штурман Веселовский, по прозвищу Веселый, склонившийся в своем углу за креслом командира над какими-то записями. Облокотившись на его этажерку, Эдуард молча вперил в него гипнотический взгляд и не сводил, пока штурман не поднял на него удивленные глаза. Тогда Макарченко спросил: «Веселый, а ты сам что думаешь по поводу этих полярных тестов?» «В каком смысле?» «НИИ полярных исследований. Это что-то новое?» «Новое», — ухмыльнулся штурман. «Но, может, и новое. Да не совсем. По-моему, тут замешана оборонка. Военные заказывают какому-то полярному НИИ регулярные тесты, проверку на живых людях в условиях Севера. Я думаю, проводят какой-то отбор, испытывают скрытые силы, пробуждают темные инстинкты, сверхспособности». «Мне кажется, полюс не самое лучшее место для таких испытаний», — заметил Эдуард. «Тут и без военных тестов опасно. Бороться с природой приходится ежеминутно. Да и холод. Просто собачий». «Тут опасно, ты прав», — ответил Веселый. «Бывает, и люди пропадают. Слышал от одного сторожила, что 10 лет назад пропала целая экспедиция со станции. Самое интересное, что когда прилетели спасатели, нашли лишь пустые дома и палатки, но от самих полярников не осталось и следа. Странно было видеть нетронутые домики в ясную погоду, работающие радиаторы, а вокруг ни души, как будто все провалились под лед». «И что ты думаешь об этом?» — с интересом спросил Эдуард. «Знаешь, могу точно сказать тебе только одно. Нансен был в чем-то прав. Полюс — это довольно темное место на карте мира». В 1:15 группа лыжников из 12 человек вышла в открытую снежную пустыню, покинув ледовый аэродром. Группой руководил Царицын, не расстававшийся с прибором GPS. За ним следовали спортсмены, замыкали же шествие Фридман и радист из бригады Царицына. Спортсмены тянули за собой сани с грузом, состоящим из легких скрученных палаток и съестных припасов. Воду никто не брал, она была здесь повсюду. Хотя Герман строго-настрого приказал не брать в рот холодный снег, а растопить и вскипятить его на первом привале. Вначале дорога через ледовую пустошь давалась относительно легко, но когда ледовый аэродром окончательно скрылся из виду, путь стал более сложным, начали встречаться первые тонкие расщелины и небольшие торосы, которые, тем не менее, надо было осторожно перешагивать или обходить. Прошел еще час, и многие впервые почувствовали реальную физическую усталость. Восхищение окружающим видом уступило место легкому разочарованию вследствие холода и эффекта слепящей белизны снега и так называемого «белого льда». С этого момента все наконец-то поняли необходимость темных противосолнечных очков. Казалось, ослепляли не только солнце и миллиарды искрящихся кристаллов льда, но и ясное голубое небо. Почувствовав легкое недовольство своих спутников, Фридман разрешил первую остановку. Они разбили несколько палаток и вскипятили воду из сухого, легко режущегося белого льда. «Как настроение?» — спросил Герман у спортсменов, собравшихся в кружок вокруг примуса и потягивавших горячий чай из пластмассовых стаканов. «Отлично!» — воскликнул неунывающий Егор. «Хреново!» — проныл Шумилов. «Уже хреново, хотя вы еще не прошли и десятую часть пути!» — вздохнул Фридман. «Что же с вами будет дальше?» «Не слушайте его», — сказала Светлана. «Все будет в порядке». «Сколько до полюса?» «Примерно еще 100 километров, если вы имеете в виду географический полюс, молодой человек». «А что, есть еще какой-то?» «Есть, и не один, а целых 3. Магнитный, полюс недоступности, полюс холода». «Полюс недоступности?» — хмыкнул Вячик. «В моем понимании, Света Черковская воплощает собой именно этот полюс». Они успели познакомиться еще в аэропорту в Москве. В самолете расположились рядом и успели подружиться. Оказалось, что у них обоих одинаковая мечта — увидеть полюс. Света находила его общество приятным и совершенно безобидным. Ухаживать он даже не пытался, быстро признавшись, как горячо любит свою жену и маленькую дочь, однако не уставал поддеть ее в разговоре какой-либо колкостью или пошлой шуткой, так что про себя она называла его «добрый тролль» и быстро ставила на место. Как и теперь. Недолго думая, она парировала его шутку. «Ну, это только я одна. Посмотри, сколько вокруг красивых девчонок. Катя, Лена, Люба. Все прямо так и мечтают о тебе». «Неправда. Я мечтаю о полюсе», — ответила Катя, восторженно глядя вдаль. «А я люблю своего мужа», — сказала Лена, развощекая горнолыжница с Алтая, «и мечтаю к нему быстрее вернуться». «А я мечтаю победить на Олимпийских играх», — вставила биатлонистка Люба. «Мечтать не вредно», — бесцеремонно встрял в разговор Царицын. «Девки, вам нужен серьезный мужик, старый морской волк и полярник, вроде меня, а не шпана, которая еще не видела жизни». «Ну, насчет шпаны, думаю, это ты погорячился», — заметил Егор, вставая во весь рост. Видимо, решив, что его вызывают на открытый бой, быстро вытянулся и Степан. Несколько секунд они смотрели в упор друг на друга, словно пытаясь свалить с ног одной силой взгляда. Первым сдался Царицын, быстро заморгав, буквально остекленевшими на морозе глазами. «Наша взяла», — расхохотавшись, сказал Шумилов. «Все, с Егором я в моргалки не играю». «Играйте сами, пацанье», — ухмыльнулся Степан. «Только помните, полюс — не место для детских игр». Миролюбиво махнув им рукой, Степан отделился от группы, отойдя шагов на 10, и тайком хлебнул из своей фляги добрую порцию холодной водки. «Вот он какой, одичавший старый морской волк», — сострил Вячик. «С таким шутки плохи». Его комичная манера подняла настроение приунывшим было лыжникам, и они энергично начали снова собираться в путь. «Наверное, через 9-10 часов нужно будет разбить лагерь на ночлег?» — обратилась Катя Сметкина к Фридману, видимо, не совсем понимая, что эти 9-10 часов нужно будет еще суметь преодолеть. «Да, к этому времени мы обязательно остановимся, чтобы выспаться», — ответил ученый. «К Кажется, я еще не сказал вам, что на полпути к полюсу нас будет ждать еще одна вынужденная остановка на дрейфующей научной станции. Это запланировано. В медчасти вас обследует наш врач, и затем мы продолжим тест». Нацепив очки-светофильтры и встав на лыжи, 9 молодых участников экспедиции поспешили следом за Царицыным, который заметно прибавил ходу, видимо, разогретый дозой горячительного, и быстро оторвался от всех метров на 20, чем заставил спортсменов двигаться быстрее, как если бы они были под допингом. Последней шла Катя, замешкавшись в поисках своих темных очков. Видимо, она выронила их в снег, пока они согревались чаем вокруг примуса. Вернувшись к недавнему месту стоянки, она прошла каждый метр вдоль и поперек, внимательно осматривая поверхность белого льда, но так их и не нашла. Группа быстро удалялась, и девушка поспешила за ними. «Одеть очки!» — сердито приказал Фридман, когда она присоединилась к ним спустя 10 минут довольно изнурительного бега. «Потеряла», — призналась она, чувствуя себя провинившейся школьницей. «Отлично!» — выдохнул он, смерив ее на редкость неодобрительным взглядом. «И что мне теперь с тобой делать?» Она ответила с дерзким смешком. «Да ничего, прибавить скорость, а то отстанете!» И быстро обогнала полгруппы, продемонстрировав уникальную сноровку в спринте и еще раз доказав себе, насколько она может быть успешной в этом виде лыжных гонок, если только сама этого захочет. В прежней спортивной жизни ей не удалось достичь олимпийских высот, как уверяли ее наставники, только из-за того, что ей не хватало силы воли, хотя физически она была способна и на большее. Постепенно жгучий холод Арктики сделал свое дело, и скорость пришлось сбавить всем без исключения. Некоторые из бывалых лыжников начали задыхаться, однако Царицын и не думал останавливаться, напоминая свихнувшегося робота, бездумно рвущегося вперед. Он лишь немного сбавил шаг, но ни разу не обернулся посмотреть на своих спутников, которые брели на почтительном расстоянии от него, включая и Фридмана. Изредка он поглядывал на дисплей своего навигатора GPS, чтобы убедиться, что они двигаются в нужном направлении.